Глава 74. Знакомьтесь, я Элеонора Мария Норенхайт. За время до прихода инквизиторов мы с Роуром сотворили поддельное кольцо Лаэтона для водной стихии. Без споров, конечно, не обошлось. Зато я узнала, что совершенно не владею чувством прекрасного и абсолютно не разбираюсь в ювелирных украшениях. Пришлось напомнить, что Эйден вообще предпочитает делать простые и незамысловатые артефакты, делая упор на руны и сочетание знаков, усиливающих природные магические свойства камней. Элементаль особо гордился тем, какой вычурной и красивой получилась его матерная вязь. Сожалею, что никто ее по достоинству не оценит. Я привела в порядок все комнаты, надела чехлы на мягкую мебель и зеркала. Нетронутыми осталась лишь гостиная, моя комната и кухня. «Идут», — предупредил Роур, а затем, обняв меня за ногу через юбку, попрощался перед тем, как юркнуть в камин. Погасший вскоре огонь был сигналом для меня, что элементаль покинул дом. Я принесла в гостиную табуретку, на которую взгромоздила огромный таз, наполненный до краев водой. Тихий стук в дверь возвестил о том, что инквизиторы готовы войти, и свою часть работы, касающуюся снятия защиты с дома, они уже выполнили. Поправив платье, я направилась в прихожую. Стоило мне открыть дверь, как в дом проскользнуло 7 едва заметных теней. На этот раз ни единого отголоска их тяжелой ауры я не почувствовала. Запираться на все замки не стала, лишь повернула один, самый простенький, чтобы не оставлять дверь нараспашку, но создать иллюзию, что никого не жду. Двое инквизиторов метнулись на второй этаж и притаились там. «Доброе утро, господа. Мне нужно вкратце ввести вас в курс дела». Три тени шевельнулись, принимая очертания старшего дознавателя, незнакомого инквизитора, напомнившего мне своим цепким взглядом и движениями князя, отца Регины, и Ферро. «Нам передали ваше желание, госпожа Корн, посодействовать поимке опасного преступника, поэтому не тратьте время», — произнес главный дознаватель, бросив быстрый взгляд на целителя. Я кивнула. И как только инквизиторы рассредоточились по гостиной, став абсолютно невидимыми, наклонилась над водой, вцепившись в края таза. Нужные слова, вложенные в меня источником, срывались с губ легко и с нужной интонацией. Вначале я видела только свое отражение, а затем гладь подернулась светящейся рябью, которая начала проявлять очертания незнакомой комнаты. Вначале показалась мебель, потом размытый мужской силуэт, становящийся все более четким. Эйден. Нет, не совсем он. Я чувствовала, что с ним что-то не то, будто сам он скрыт от меня пеленой. У меня в висках застучало так, как в ту ночь, когда обнаружила ведра с мертвеющей водой. «Нет, не пей ее!» От моего крика стакан в руке Эйдена разлетелся на мелкие осколки, а затем и хрустальный графин, стоящий на подносе, пошел трещинами, разваливаясь прямо на глазах. Мужчина встрепенулся, словно приходя в себя, а затем картинка исчезла. Выдохнув, я уставилась на абсолютно сухой таз, не понимая, куда делась вода. Я отнесла его и табуретку обратно в прачечную, а сама вернулась обратно и облокотилась о каминную полку. Не прошло и получаса, как входная дверь слетела с петель, а на пороге гостиной показался сам Дерек Норенхайт. Склокоченный, словно за ним бесы гнались по пятам, бешено вращающий горящими безумием глазами, так необычно было видеть его помолодевшим, хотя Роур предупреждал меня, что постоянные занятия запрещенной магией способны выпивать жизненные силы и старить мага, если тот не будет предпринимать дополнительные меры, поглощая чужую жизненную силу с помощью древних ритуалов. Лишившись родовой магии, он, видимо, все-таки решил не останавливаться и продлить себе жизнь всеми возможными способами, иначе подобные изменения не могу объяснить. «Нора? Что ты с собой сделала, Нора? Да, это ты, моя маленькая глупенькая девочка. В кого ты превратилась? Убожество. Хотя мне уже все равно. Не захотела по-хорошему, будет по-плохому. Не до церемонии сейчас будет. Ну, здравствуй, дядюшка Дерек. Я вижу, что ты рад встрече с любимой племянницей Элеонорой Марией Норенхайт, наследницей рода Норенхайт, которую ты довел до такого состояния, что девушка решила добровольно покинуть этот мир, чтобы избежать притязаний с твоей стороны и не стать марионеткой в руках безумного родственника. Я сложила руки под грудью, прикрывая левую кисть правой ладонью. Чем больше сейчас наболтает дрожащий родственник, тем больше оснований для его допроса появится у инквизиторов. Дерек скривился, презрительно изогнув тонкие губы. «Так и знал! Я догадывался, что притянул в тело Норы и на мирную душу, но мне было гораздо важнее, чтобы тело оставалось живым, а ты еще и привязки к источнику меня лишила, как и родовой магии, дрянь! Надо было сразу тебя на цепь посадить, как и планировал, а не возиться, надеясь на благодарность и взаимность. Но ты сбежала так не вовремя, нарушив все мои планы, Нора». От отвращения меня даже передернуло. Не знаю, как только не стошнило при воспоминаниях о его липких руках, ложащихся на мои плечи. Тени в углах гостиной шевельнулись, но я чуть махнула рукой, показывая, что рано. Глаза Дерека алчно блеснули при взгляде на поддельный артефакт. «Что, знакомое колечко? Ты ведь хотел и его заполучить. Да вот только слегка опоздал». Я пошевелила пальцами, якобы любуюсь украшением, а на самом деле дразня Дерека. «Отдай. Оно должно принадлежать мне. Я должен владеть всеми источниками водной магии. Я из-за глупости этой девчонки столько времени потерял. Нужно было самому забрать его у Вилетты, а не полагаться на посредника». Дерек кинулся на меня, намереваясь заполучить кольцо. Даже призвал остатки водной магии. Вот только инквизиторы оказались проворнее, ударив в него огнем, из-за чего он оказался окружен облаком пара. «Граф Дерек Норенхайт, вы арестованы по обвинению в применении запретной магии и инициации в этом мире подселенки», — прогрохотал голос старшего дознавателя. Инквизиторы скрутили Дерека и потащили к выходу. Тот, второй инквизитор, подошел ко мне и показал на кольцо. «Откуда это у вас? Какой-то запрещенный артефакт?» Я стянула с пальца украшение. «Подделка! Я, похоже, и видела на портрете в доме Норенхайтов и решила заставить понервничать так называемого дядюшку. Как видите, задумка удалась». Инквизитор покрутил в руках кольцо, а затем, прочтя надпись, усмехнулся. «Оригинально. В чувстве юмора вам не откажешь. Прощайте». «А как же я?» Инквизитор обернулся. «К вам нет никаких претензий, госпожа Корн. Вы в очередной раз подтвердили чистоту своих помыслов и, возможно, сумели разрушить своим подарком чьи-то чары. Теперь этим будет заниматься Инквизиция вместе с главным королевским магом, иначе не быть мне верховным инквизитором». Обессиленно я опустилась на пол. «Лара, тебе помочь прилечь на диван или отвезти в твою комнату?» Ферро одним щелчком пальцев поставил на место дверь, а затем запер ее, как только остальные инквизиторы покинули дом. Для этого ему даже не пришлось покидать гостиной. «Нет, не надо, я как-нибудь сама, устала просто». Целитель присел передо мной и дотронулся до руки. «Зачем ты вложила в заклинание почти все свои жизненные силы?» «Не могла по-другому. Я должна была остановить Эйдена». Ферро покачал головой и все-таки усадил на диванчик. «Я зайду к тебе через 3 дня. Не хочу, чтобы ты оставалась одна». «Так быстро?» «К сожалению, да». «Инквизиторы восстановили защиту, поэтому больше тебя никто не потревожит». «Спасибо вам, Ферро». «Я просто сделал все, что было в моих силах».